Глава 29. «Уезжают!» — закричал Виктор. «Наконец-то, черт возьми!» — сказала миссис Марч и тотчас принялась расшнуровывать свой шейный корсет. Дортмундер сидел за столом вместе с Мэй и держал руки рядом, заранее привыкая к наручникам. Он покосился на Виктора и спросил. «Ты уверен, что они отчаливают?» «Уже отчалили», — ответил Виктор, — «с концами. Развернулись возле вывески и почесали прочь». «Самое время», — заметила Мэй. Пол возле ее стола был усеян крошечными окурками. Дортмундер вздохнул. Когда он встал, у него захрустели суставы. Дортмундер чувствовал себя законченным и насквозь больным стариком. Он покачал головой, решил было сделать какое-то замечание, но промолчал. Прошедшие 4 часа были сущим адом. И тем не менее, когда Дортмундер и Келп впервые увидели это место, оно показалось им даром небес. Громадный указатель у дороги, свободная гаревая площадка автостоянки и пустое место там, где полагалось быть забегаловки. Кто мог желать большего? Они помчались обратно в трейлерный парк «Уандерласт», где Марч уже прицепил банк к коневозке, и быстро перевезли сюда все пожитки, за исключением угнанного фургона, который они бросили по пути на подъездной дорожке к чьему-то дому. Виктор и Келп на Паккард ехали впереди, примерно на расстоянии квартала и секли легавых, а Марч следовал за ними на коневозке с банком на буксире. Внутри сидели Дортмундер с Германом, а в кабине мамочка Марча и Мэй. Они добрались до места без приключений, поставили банк, загнали за него Паккард и грузовик, и как ни в чем не бывало принялись за дело, с той лишь разницей, что теперь Герману опять пришлось пустить в ход инструмент, работающий от батареек, а карточная игра возобновилась при свете фонарика. Кроме того, из-за стекавшей по стенам прицепа дождевой воды в трейлере вскоре воцарился могильный холод, отчего все немного окоченели и чувствовали себя как ревматики. Но ничего ужасного в этом не было, и большую часть времени все пребывали в добром расположении духа. Даже Герман, который вновь обрел веру в свою способность справиться с любым сейфом при условии, что не будет нужды спешить. А потом прибыли легавые. Первым их заметил Келп. Он выглянул в окно и сказал: «Смотрите, полиция!» Все сгрудились возле окон и таращились на стоявшую возле вывески полицейскую машину. «Что они будут делать?» — спросила Мэй. «Они за нами?» «Нет», — произнес Виктор, всегда готовый высказать мнение, основанное на опыте, который он приобрел, пока жил по другую сторону закона. «Просто патрулируют. Если бы мы их интересовали, они действовали бы совсем иначе». «Например, окружили бы это место», — предположил Дортмундер. «Вот именно». Потом один легавый выбрался из машины, подошел, и тут выяснилось, что их крыша работает. Но все равно им было трудно сосредоточиться, потому что рядом со свежеукраденным банком, казалось, навечно обосновалась эта проклятущая полицейская машина. Поэтому партия в карты мало-помалу выдохлась и прекратилась. Злые и нервные, все сидели с Сиднем, и каждые 5 минут кто-нибудь спрашивал Виктора. «Какого черта им тут надо?» Или «Господи, да когда же они уберутся?» А Виктор качал головой и отвечал: «Ума не приложу, я в полном недоумении». Когда начали подъезжать другие полицейские машины, по одной и парами, кодло в банке сделалось похоже на выводок котят, копошащихся в мешке. «Что они делают?» — спрашивали все. А Виктор, зная себе, твердил: «Понятия не имею, понятия не имею». Впоследствии, разумеется, выяснилось, что все остальные машины привозили заказанный кофе с датскими булочками. Когда Дортмундер наконец уразумел это, он сообщил о своем открытии остальным и добавил: «А значит, дела у них идут так же паршиво, как у нас. И это вселяет в меня надежду». Тем не менее, время тянулось медленно. Излишки кофе и датских булочек, подаренные им легавыми, очень пригодились. Все уже успели изрядно продрогнуть и проголодаться. Но по прошествии нескольких часов Дортмундер и остальные уже видели себя околевшими от холода и голода, осажденными в этой банке горсткой легавых, которые даже не знали, что грабители до сих пор находятся в их округе. Кроме того, пока на дворе стояла полицейская машина, Герман не мог без помех штурмовать сейф. Можно было продолжать орудовать циркулярным резаком, но с применением взрывчатых веществ придется подождать. Это раздражало Германа, и он все время порывался мерить шагами трейлер и рычать на окружающих. А тут еще этот шейный корсет. Марч так конючил, что мать в конце концов согласилась надеть его и не снимать, пока перед трейлером стоит полицейская машина. Но необходимость поддерживать голову этой штуковиной сделала ее раздражительной, и в итоге по банку бродили двое злющих людей, а это тоже никак не помогало делу. А потом полицейские вдруг убрались, без видимых причин, без всяких объяснений. Их отъезд был таким же внезапным и бессмысленным, как прибытие. Легавые просто сорвались с места и ринулись прочь. И все тотчас заулыбались, даже миссис Марч, которая зашвырнула свой шейный корсет в самый дальний угол банка. «Итак», — объявил Герман, — «теперь я намерен попытаться сделать то, что хотел сделать уже по крайней мере 2 часа, даже больше, еще с утра». Дортмундер вышагивал по трейлеру, выписывая восьмерки и вращая плечами и локтями в попытке согреться. «Что же это?» «Круглая канавка», — ответил Герман. «Думаю, она уже достаточно глубока, так что если я напихаю в нее пластиковые взрывчатки, эту заглушку можно выбить». «Тогда за дело», — сказал Дортмундер. «Пока не приехали из Министерства здравоохранения осмотреть кухню, а булочник не начал поставлять нам свой товар. Давайте сделаем это и сдернем отсюда к чертям». «Взрыв будет мощнее, чем все предыдущие», — предупредил Герман. «И я хочу, чтобы вы знали». Дортмундер прекратил восьмерить и остановился. «Мы его переживем?» — сдавленно спросил он. «Конечно! Не настолько же сильно рванет!» «Это все, что мне хотелось знать», — сказал Дортмундер. «У меня всегда были очень немудреные желания». «Мне нужно 5 минут на подготовку», — сообщил Герман. Но на деле понадобилось еще меньше. Спустя 4 минуты Герман выгнал всех из-за перегородки подальше от сейфа и объяснил. «Возможно, будет небольшой разброс металлических осколков». «Прекрасно», — проворчал Дортмундер. «Я бы и сам сейчас покидался железками». Все собрались в банковском зале, а невидимый Герман тем временем доводил свою работу до конца. Прошло несколько безмолвных секунд, и все увидели, как он медленно пятится из-за перегородки, держа в каждой руке по куску провода и осторожно вытягивая их. Герман оглянулся и спросил остальных. «Все готовы?» «Да взрывай ты эту проклятую штуковину!» — сказал Дортмундер. «Хорошо?» Герман соединил оголенные концы проводов, и из-за перегородки донеслось. «Трах!» Банк закачался гораздо сильнее, чем после предыдущих взрывов, и стопка кофейных стаканов упала со столика в углу, где их оставила Мэй. «Есть!» — объявил Герман, улыбаясь во всю морду, и тут из-за края перегородки выкатился белый клуб дыма. Все сгрудились возле загородки и уставились на сейф. В боку у него зияла круглая дыра. «Ты это сделал!» — заорал Келп. «Проклятие!» — крикнул Герман, очень довольный собой, и все принялись хлопать его по спине. «А почему оттуда валит дым?» — спросил Дортмундер. Все снова притихли и уставились на струйку дыма, поднимавшуюся из дыры. «Погодите-ка минуточку!» — сказал Герман, шагнув вперед и быстро оглядел пол. Потом он в ярости повернулся к Дортмундеру и спросил, «Ты знаешь, что случилось?» «Нет», — ответил Дортмундер. «Проклятущая железка упала внутрь», — сообщил Герман. Келп подошел, осмотрел дыру и объявил. «Эй, деньги горят!» Это высказывание породило всеобщую панику. Но Дортмундер пробился сквозь толпу, заглянул в дыру и увидел, что дела не так уж плохи. Отверстие в боку сейфа было идеально круглым и имело примерно 1 фут в поперечнике. Внутри сейфа лежал черный металлический кругляш приблизительно такого же диаметра, похожий на маленькую крышку канализационного люка, только гораздо толще. Он покоился на стопках денег и мало-помалу подпаливал их. Не очень сильно. Деньги только делались бурыми и немного загибались по краям диска. Но один-два маленьких огонька уже вспыхнули, и если предоставить их самим себе, огонь распространится, и в конце концов все деньги обратятся в пепел. «Все в порядке», — сказал Дортмундер, отчасти, чтобы успокоить людей, сбившихся у него за спиной, а отчасти, чтобы испытать судьбу. Он снял правый ботинок, просунул его в дыру и принялся затаптывать огонь. «Эх, если бы у нас была вода!» — размечтался Виктор. «Бачок в туалете!» — воскликнула миссис Марч. «Мы не спускали воду с тех пор, как уехали из трейлерного парка, и бачок наверняка еще полон». Это тоже осложняло жизнь. Они 4 часа просидели тут без туалета. Но теперь неудобство вдруг обернулось еще одним даром судьбы. Тотчас была задействована бригада кофейных стаканчиков, и вскоре Дортмундер получил возможность снова обуться и залить тлеющие деньги водой. Понадобилось всего 4 стакана, чтобы погасли все угольки до единого. «Мокрые деньги», — проворчал Дортмундер, качая головой. «Ладно, где пластиковые мешки?» Они захватили с собой целую коробку капроновых пакетов для мусора, чтобы сложить туда деньги. Мэй схватила коробку, достала один мешок, и Дортмундер с Келпом принялись наполнять его обгоревшими бумажками, промокшими бумажками и годными к употреблению бумажками. Мэй и Виктор держали края мешка, чтобы он не закрывался. И тут миссис Марч закричала: «Мы едем!» Дортмундер выпрямился и застыл с руками полными денег. «Что?» Марч забежал за перегородку. Дортмундер никогда не видел его таким взволнованным. «Мы катимся!» — объявил Марч. «Мы катимся с этого проклятущего холма, и ничего нельзя сделать!»